Эпилог. Император был в ярости. Когда ему доложили о том, что произошло с родом Рейнеров и кто в этом был виноват, он взял это дело под личный контроль и привлек к расследованию лучших людей. Сам лично посетил и разоренный огнем Рейнер-Бэй, и снова выступивший из воды безлюдный Брейви-Бэй. Море ушло, забрав с собой всю грязь и порог, которые так долго безнаказанно процветали на острове. От города ничего не осталось. Волны разбили дома и постройки. Сокрушили часовню, не оставив от нее и камня. Разворотили мостовые и с корнем вырвали резные заборчики вокруг дома бывшего главы Холса. Поклон гора с ритуальным кругом и пропитанным кровью алтарем канула в небытие. И только приют все так же стоял на холме, смотря на новый мир опустевшими темными окнами. Сначала никто не мог понять, как весьма немаленький остров все это время мог оставаться в тени под самым носом. А потом выяснилось, что там на каждом шагу были зарыты ведьмовские отводы, подпитываемые кровью невинных. Поэтому кто в деле был, тот без проблем находил остров, а тот, кто случайно попадал, теряли детали и вспоминали о нем как о самом скучном и блеклом месте на Земле. Соучастников оказалось предостаточно. Тех, кому Виктор обещал сладкую расплату, когда дракон перейдет в его распоряжение. Несколько судов с командами, наемниками, собиравшие сирот на ближайших островах и побережье, чтобы доставить их на Брейви-Бэй. И даже привратник из Рейнер-Холла, который передавал весточку на остров, когда кто-то из семьи был готов отправиться навстречу с судьбой. Как ни странно, ведьмы оказались ни при чем. Напротив, они лютовали, когда узнали, что среди них были предатели, заключавшие сделку с Виктором ради собственной выгоды. Ради того, чтобы получить власть и занять главенствующие позиции в Ковине, а не ради самого Ковина. Старой доброй Розе очень хотелось вскарабкаться на самый верх. Она спала и видела, как получит силу, вернет молодость, насладится властью, о которой так мечтала. Она так долго этого ждала и так близко подошла к цели. Ведьмы помогли. Для них оказалось делом чести разоблачить предателей и раскрыть их гнусные деяния. Так стало известно о зельях и травах, которыми Розе и ее предшественницы сбивали с пути драконов и которым дурманили мозг Рейнеров. Они же сокрушали отводы глаз на Брейви-Бэй и этим выпустили из плена измученную землю. И чтобы доказать свою непричастность к преступлению против 10 поколений близкого к императору рода, присягнули на верность короне на 10 веков вперед. Все виновные вместо награды получили справедливое наказание и отправились на другой остров в мрачную тюрьму, притаившуюся среди острых скал, до конца своих дней без права на помилование. На Рейнер-Бэй больше никто не должен был приезжать, чтобы снять проклятие. Опаленное огнем предательство остров опустел, превратившись в молчаливое напоминание о жутком прошлом. Остаток замка снесли, расчистили прилегающие земли, привели в порядок каменный парк. Тех драконов, которых разбили Рози и ее муж, восстановили лучшие мастера по камню. Теперь статуи стояли кругом, а в центре высилась фигура девы в длинном легком платье с распущенными волосами и алой жемчужиной в руках. Она стояла на том месте, где покоились сердца всех истинных, так и не нашедших свою судьбу, и грустно смотрела вдаль. А жизнь продолжалась. Для сирот выделили большое поместье рядом со столицей, с красивым парком, удобными большими спальнями и веселым поваром, который с удовольствием готовил для ребят пироги и сладости. Старшим воспитанникам помогли поступить в академию, а малышей взяла под крыло племянница императора. Теперь у сирот было все: и тепло, и одежда, и еда, и забота, которой они были лишены. Молчаливый и нелюдимый Бен-младший на самом деле оказался сильным ведьмаком. Знаний у него не было, зато талант и честное сердце привлекали внимание главного оракула, и он взял парня в ученики, и Бен расцвел, занимаясь любимым делом. Уже не горбился и не смотрел на всех, как загнанный в угол волк. Не пытался стать неприметным и спрятаться. Наоборот, он научился улыбаться. На этом история Виктора Брэнда и его заговора с целью забрать чужого дракона закончилась. И началась совсем другая, полная светлой надежды и трепетного счастья. Эйс сгорел от нетерпения назвать меня своей на законных основаниях, поэтому мы не стали откладывать и провели церемонию через неделю после возвращения из столицы. В парке под сенью раскидистых лип были накрыты столы и стояла белая арка, украшенная кружевами и цветами жасмина. В этом году он цвел как никогда пышно, и его нежный аромат сладким флером витал в воздухе. Гостей на нашей свадьбе было немного. Отец Эйсана, его братья со своими семьями, а с моей стороны — Эльза и Марк. И, конечно, Бен, которого я не уставала благодарить за помощь. Мне шили самое прекрасное платье на свете. Белоснежное, длинное и сияющее серебряными вышитыми по низу драконьими крыльями. С воздушной пелериной на плечах. Мастерица из столицы сделала мне прическу, высоко забрав волосы и украсив их заколкой с жемчугом. На подвеске тоже сияла жемчужина, только цвет ее был ярко-алым, так как у той, что когда-то держал в пасти каменный дракон. В ночь перед свадьбой я не спала. Боялась сомкнуть глаз, а поутру снова оказаться в приюте или привязанной к алтарю на поклон горе. Так сложно было поверить, что все, что происходило со мной теперь, — это правда. Сказка, внезапно превратившаяся в реальность. И когда я шла к алтарю, мое сердце было готово разорваться от волнения и нежности, потому что там меня ждал самый лучший мужчина на свете. В черных брюках и простой белой рубахе с серебряной перевязью на поясе. Слегка вьющиеся темные волосы падали на его лоб, а в серых глазах бушевал ласковый ураган. Призрак дождя перестал быть призраком. Он воплотился в великолепном драконе. В мужчине, от одного взгляда на которого у меня замирало сердце и становилось тяжело дышать. Когда клятвы были произнесены, и я стала его женой, а он моим мужем, Эйс тихо спросил. «Скажи, чего ты хочешь, Мина, и я подарю тебе весь мир». Я улыбнулась. О чем еще можно мечтать, когда он рядом? У меня все есть, хотя... «Подари мне дождь». В тот же миг безупречный голубой небосвод заволокло облаками. Они темнели на глазах, кружились, собираясь в курчавую воронку, в центре которой уже сверкали первые всполохи. Раздался глухой раскат грома, потом еще один и еще. Налетел порыв свежего ветра, подхватил шлейф фаты и зазвенев брачными колокольчиками на арке. Где-то позади звякнули серебристые кубки на накрытых столах, и первые капли тяжело упали на землю. Одна, вторая, третья, а потом полило, засверкало, загромыхало в полную силу. С неба хлестал ливень, и молнии чертили над нашими головами причудливые узоры. Наши гости со смехом бросились в укрытие, а мы, промокшие насквозь, стояли, взявшись за руки и не отводя друг от друга влюбленных взглядов. «Ты моя?» — шепотом спросил Эйс. «Твоя», — прошептала я, и мой тихий голос слился с очередным раскатом грома. «А ты мой?» «Твой. Навсегда».